Глава вторая. Госпожа Ливия, глава и наследница дома Дамаос, проснулась с ощущением, что случилась беда. Она не знала, что именно, и заливавший ее спальню серый свет ничего не показывал ей. Она зарылась под легким стеганым одеялом, пока из-под него не остались видны только глаза, а затем снова обвела быстрым взглядом спальню. Это было не мелкой задачей. Хозяйская спальня во дворце Дамаос сошла бы за большой зал для жилищ поменьше. Покрытый фресками, изображавшими облака и орлов, потолок поднимался столь же высоко, как мачта рыбачьей лодки. Выходившие в сад окна закрывали ширмы из виндийского тика, инкрустированные не только слоновой костью с Черного побережья, но и более редкой костью снежных демонов из Ванахейма. Там, где пол не скрывали иронистанские ковры, виднелась сложная мозаика, изображавшая сотнями привлекавших и удерживающих взгляд красок цветы, никогда не произраставшие, и зверей, неизвестных природе. Ливия предпочла бы уютное удобство комнаты в малом крыле дворца, где она провела свое детство. Вместо того, чтобы заставить ее почувствовать себя истинным главой дома Дамаос, переселение в эту гулкую гробницу спальни только напомнило ей, что она едва ли больше, чем ребенок. «Я должна забыть это, чтобы выполнять свой долг главы нашего дома», убеждала она Резу, главного дворецкого. «Разве неразумнее будет позволить мне остаться там, где я чувствую себя удобно, так, чтобы я могла сохранять самообладание?» «Злые языки примутся болтать, что вы теряете самообладание», — заверила Реза с фамильярностью старого слуги. «И эта лыка поставит вам в строку, наряду с вашей молодостью». «Мне полных 19 лет. Возраст вполне достаточный для главы дома», — отрезала Ливия. Реза чуть улыбнулся. «Но вы ведь только что сказали, сударыня, что вы только-только вышли из детского возраста». «Ах ты!» — выпалила она, пытаясь найти слово, которое шокировало бы Резу. Миг спустя она поняла, что это бесполезно. Иронистанца по рождению, служившего некогда сержантом в Туранской кавалерии, Резу не могло шокировать ни одно слово, каким его могла обозвать благородная дама Аргаса. В конечном итоге она поступила так, как, по мнению Резы, требовало достоинство дома Дамаус, и осталась в этой громадной спальне. Она даже спала в постели, служившей ложем ее отцу. Хотя и холодновато было там спать одной молодой женщине, в постели, где места хватало для шестерых. Выглядывая из-под стеганого одеяла, Ливия завершила изучение всего пространства спальни, какое ей позволяли видеть занавески на постели. И как раз пришла к выводу, что ее подозрения были необоснованными, когда ее заставил оцепенеть скрежет металла на мозаике. Теперь рассвет позволил видеть ей сквозь занавески. В ногах постели стояло большое серебряное зеркало в раме из позолоченной бронзы. И теперь это зеркало двигалось, качаясь из скрежеща, но неуклонно приближаясь к правой стороне постели. Ливия не могла поверить собственным глазам. Чисто инстинктивно рука ее нырнула под шелковую подушку. Сначала Ливия вытащила оттуда ночную рубашку из светло-желтого льняного полотна, а затем кинжал с крепким толстым турайским лезвием, насаженным на специально выделанную рукоять. Только две ее главные горничные знали, что Ливия спала обнаженной, с кинжалом под подушкой. Чего Реза не знал, о том он спросить не мог. Ливия поднялась. Волосы ее длинными светлыми прядями спадали на плечи. Ливия сжала кинжал в правой руке, левую же обмотала ночной рубашкой. Так ее научил обращаться с оружием один из старых отцовских стражников. Зеркало продолжало свое неуклонное движение. Ливия почувствовала, что ладони у нее становятся скользкими, слизнула пот с верхней губы. Теперь она знала, тут не просто что-то не так. Тут действовала магия. Зеркало заскрежетало и остановилось. Ливия могла бы поклясться, что оно слегка поклонилось ей. Затем на его серебристую поверхность набежали тени, малиновые, кобальтово-синие и золотые. Тени эти были бесформенными, но они, казалось, настойчиво донимали разум Ливии, приглашая увидеть в них то, чего она сама желала в самой глубине души. Не принимая никакой формы, тени потянулись из зеркала, словно клочья тумана. Занавески постели приподнялись, убирая с их пути, словно возносимые сильным ветром. Ливия почувствовала, как кожу ей щекочут капли холодного пота, но воздух в спальне оставался неподвижен. Магия, вне всякого сомнения. И созданная не каким-либо ее другом или другом дома. Ливия не могла сказать, откуда ей это известно, но знала она это совершенно определенно. Как же с ней бороться? Она вспомнила, как ее мачеха однажды ночью бормотала себе под нос, подвыпив после выкидыша. «Столько магии действует благодаря воображению. Если вообразить себе, что никакой магии вообще нет, то вполне возможно, ее и не будет. Или, по крайней мере, так можно сильно ослабить ее действие». Ее мачеха мало что сделала, чтобы ее жизнь или жизнь отца стала счастливее. Но родственники этой женщины жили далеко в горах, на самой этой границе с Аквилонией. Тамошние деревенские жители сохранили свои исконные обычаи, куда более древние, чем обычаи царств, притязавших на власть над ними. Их мало волновали дела королей и архонтов, и весьма занимали древние знания их знахарок. На этот раз Ливия увидит, содержалась ли какая-то мудрость в бормотаниях ее мачехи. Она закрыла глаза и сказала себе, что лежит в постели, находясь между сном и бодрствованием, и что в ее спальне ничего такого не происходит. Этого не происходит. Этого не произойдет. Какая-то сила, находившаяся ни внутри, ни вне ее, а в какой-то мере и там, приподняла ей веки. Разноцветные тени плясали у нее перед глазами ближе и быстрее, чем раньше. Теперь они казались образами, нарисованными у нее в голове, а не перед глазами. Образы ее собственного лица, со стекленевшими глазами и бессильно отвисшей челюстью. Тяжелая болезнь. Может, даже смерть? Нет. Она ощущала покалывание в груди и животе. Хотя Ливия и была еще девственницей, она знала, что это означало. Тени, образы показывали ее саму, утолившую страсть, словно какое-то животное. Страсть, которую колдун и стремился сейчас заставить ее почувствовать. Страсть, которая, как он надеялся, деорганизует ее рассудок и оставит ее ослабевшей для его следующей атаки. Ливия не могла больше закрыть глаза, но тем не менее боролась с навязчивым образом. Вопреки желанию, она вызвала перед мысленным взором картины пустой спальни, где двигалась только окружившая пыль, в огне от пола до потолка и даже затопленной грязной водой из хорота, хотя чтобы затопить стоявший на холме дворец Дамаос, потребовалось бы наводнение не меньше, чем погубившее Атлантиду. Желание не покидало ее, не овладевало ее. Ей приходилось бороться с ним, но она могла это сделать. Способная теперь владеть своими руками и ногами, она слезла с постели и сделала два быстрых шага по богатому виндийскому ковру. Глубокий ворс окутал пальцы ступни успокаивающим теплом. Ливия так никогда и не смогла бы сказать наверняка, сколько продолжалась эта битва. Она знала лишь, что серый рассвет превратился в розовый восход, когда тени внезапно покинули ее. Они исчезли, словно дым, который так напоминали. Она пошатнулась и упала бы на ковер, если бы не схватилась свободной рукой за столбик кровати. А затем снова закачалась, когда из глубины дома раздался взрыв криков и воплей. Ливия оттолкнулась от столбика кровати. Она сделала три неуверенных шага к двери, когда та распахнулась. В нее ворвались две горничные Ливии и растянулись на полу с задравшимися до коленей юбками. Вслед за ними вкатилась тележка, на которой они везли завтрак. Никто даже пальцем до нее не дотронулся, однако тележка подкатилась к горничным, а затем проехала по ним. Катаясь по извивающимся телам, тележка накренилась, надушенная травами горячая вода пролилась с подноса. Одна из горничных завизжала. Тот же охранник, который научил Ливию орудовать ножом, научил ее также кое-чему по части боев. Когда надвигается кто-то или что-то неизвестное, то первое, что надо сделать, это остановить его. Тогда, может, и сумеешь догадаться, что же это такое. Ливия кинулась к тележке, бросив против нее весь свой вес и силу. Женщина она была немалорослая, а благодаря частой верховой езде и плаванию, к тому же не слабая. Тележка задрожала и, казалось, сопротивляется ей. Ливия толкнула сильнее. Тележка задрожала еще сильнее, а затем в один миг развалилась на кусочки. Завтрак Ливии пролился на горничных, которые снова завизжали и вскочили на ноги, хлопая себя по обваренным местам. Ливия схватила ближайшую к ней горничную за руку. «Что с вами, мозги куриные?» — закричала она. Горничная немело уставилась на госпожу. Ливия занесла руку влепить ей оплеуху. Тут выскочила вперед другая горничная. «Госпожа, вы не одеты!» «Да забери одежду, тролли!» — закричала Ливия. «Неужели магия поразила всех в этом доме немотой и тупоумием?» Горничная сглотнула. «Значит, вы знаете...» «Я боролась в этой спальне с магией с предрассветных часов. Звать кого-то я смогла лишь за несколько мгновений до того, как ворвались вы. Что происходит?» Вопрос этот могли бы услышать и вахтенные на борту кораблей в море. Ливия прожигала взглядом горничных, которые в ответ смотрели на нее, разинув рты, словно дохлые рыбы. И тогда она повернулась к двери. На ковры упала длинная широкая тень, и вошел Реза. Не выдав ни малейшим движением мускулов лица, что он осознает наготу госпожи, он вытянулся во весь рост, а затем свел ладони вместе. «Госпожа Ливия, на этот дом и находящиеся в нем предметы навели чары. Некоторые из них были изменены внешне, а другие и внутренне, с целью причинить вред неосторожному». «Сколько пострадавших?» «Немного, и никому из них врач, по всей вероятности, не понадобится. Страху эти чары нагнали немалого, и дом совершенно непригоден для приема гостей. Но хуже этого мало что случалось». Ливия обессиленно вздохнула. Потом, шатаясь, дошла до постели и села, закрыв лицо руками. Казалось, прошла целая вечность, пока Ливия освободилась от накатившего оцепенения и увидела, что рядом стоит Реза, а также осознала, что все еще оставалась ногой. Она щелкнула пальцами, подзывая горничных. «Ночную рубашку и халат! Живо!» Те, казалось, были в состоянии повиноваться. Пока они шарили в сундуках с платьями, она снова повернулась выслушать Резу. «Я распорядился, чтобы раненых уложили в постели над старой конюшней. Земли, похоже, не пострадали, и поэтому я приказал подручным садовникам помочь вынести поврежденное добро. На кухне некоторый беспорядок, но из еды, кажется, ничего не пропало и не испорчено. Если можно будет убедить поваров снова приступить к работе, то мы будем в состоянии принять госпожу Дорис из дома Лохри и ее сына». «Боги милостивые!» — воскликнула Ливия. «Я же совсем забыла про госпожу Дорис и господина Арфаса!» Лицо Резы красноречиво говорило и о том, чего он никогда бы не выразил словами, что он желал бы, чтобы они могли забыть про госпожу Дорис и ее неоперившегося сынка. Такое счастье дому Дамаус не светило. Как самая богатая незамужняя женщина в Аргасе, Ливия также являлась самым лучшим брачным призом. С тех пор, как годом раньше она стала совершеннолетней, уже едва хватало пальцев обеих рук для перечисления женихов или метящих в женихи. Нескладный, прыщавый Арфас был всего лишь самым последним из них. Однако, в отличие от некоторых других, он явился с грозным союзником, своей матерью, госпожой Дорис. Арфас-то, может, и промолчит, если Ливия сегодня не примет его. А вот его мать — другое дело. Она не только не промолчит, а будет задавать вопросы. И если не найдет ответ честными средствами, то не сочтет ниже своего достоинства прибегнуть к нечестным. Ливия ни чуточку не сомневалась, что Дорис сможет найти сходную цену для приличного числа ее слуг, наверное, даже для всех, кроме Резы. Поэтому выбор был прост. Принять госпожу Дорис и ее сына так, словно у них все хорошо. Отменить прием и сказать им правду, или отменить прием и рассказать им какую-нибудь байку, которая через месяц наверняка будет разоблачена как явная ложь. О последнем не приходилось и думать. Если она не примет их, госпожа Дорис ни за что не поверит, что магическая атака была сущей мелочью. Не оставалось ничего, кроме как проводить встречу, как договаривались. Если гости проявят любопытство, то госпожа Дорис, может, даже посоветует что-нибудь дельное. Никто в Аргасе никогда не называл ее глупой, хотя многие говорили, что ее единственный сын не унаследовал ума своей матери. Она, конечно, ничего не станет советовать, не попросив за это определенную цену. Возможно, даже соглашение о помолвке, которую нельзя будет разорвать без уплаты большого количества золота и без еще большего скандала, чем из-за этой магии. Ливия внезапно похолодела, вспоминая, что помолвка даст также Арфасу и постельные права. Холодок этот живо прошел, когда она вспомнила про желание, вызванное у нее чарами колдуна. Сможет ли она разделить ложе с мужчиной, с мужем, который не мог пробудить такого желания, а затем удовлетворить его? И сможет ли она быть готовой к приему госпожи Дорис и Арфаса, если и дальше будет тратить время, беспокоясь из-за того, с чем ничего нельзя поделать? Ливия посмотрела на тени на коврах и устало покачала головой. «Реза, а моей ванной можно воспользоваться?» «Если вы оденетесь, сударыня, я вызову кого-нибудь и пошлю узнать». «Отлично». Ливия хлопнула в ладоши, а затем натянула поданную ей горничными длиннополую рубашку. Госпожу Дорис и ее сына ожидали примерно в 17:00. Благодаря тому, что все в доме работали как галерные рабы, дворец Дамаус находился к тому времени в приличном состоянии. Что с ним что-то не так, мог бы определить любой тупица. Но он больше не выглядел так, словно в нем разбила на ночь свой стан шайка казаков. Стоявшая в тени портика Ливия знала, что она многим обязана своей челяди. Забыв свой страх, слуги заняли свои посты, словно солдаты. Даже горничные Ливии так упорно трудились, приводя в порядок ее покои, что ей пришлось напомнить им, чтобы они сменили свои испачканные платья. А Реза? Ну, для него у нее не хватало ни слов, ни наград. Ливия подняла руку пригладить выбившийся завиток волос. Ее волосы, не уложенные на заре, теперь поднимались над головой на ширину двух ладоней, расчесанная до высшего блеска и удерживаемая крупными жемчугами и золотыми гребешками ее матери. Она надела платье из тончайшего голубого китайского шелка с оттенком под цвет ее глаз, а на шее у нее сверкало рубиновое ожерелье дома Дамаус с висящей посередине тайной звездой величиной с детский кулачок. Будет совсем не вредно напомнить госпоже Дорис, что дом Дамаус не нуждался ни в каком союзе с ее домом, равно как и с любым другим. Если бы она наотрез отказалась выходить замуж, то это не привело бы ни к каким последствиям, за исключением необходимости жить целомудренной жизнью. Такая жизнь будет не самой лучшей, так как она помнила сотрясавшее ее желание. Но все лучше, чем зависеть от прихоти мужчины вроде Арфаса. У подножия холма заиграла труба, а затем вторая. Им ответил рог привратника. После небольшого интервала труба заиграла вновь. Казалось, звук ничуть не приблизился. Ливия чуть склонила голову на бок и подумала, что расслышала крики, наверное, проклятие, и уже определенно рев ослов и мычание коров. Она прочла короткую лукавую молитву, чтобы госпожа Дорис до ночи застряла среди направляющихся на рынок селян, а затем позвонила, вызывая Резу. «Все готово». «Все, чего могут просить боги или люди, сударыня!» «Ах, но будет ли этого достаточно для госпожи Дорис? Она ведь не просто человек, и я иногда гадаю, какое уважение она воздает богам!» Лицо Резы выразило красноречивое неодобрение такому легкомыслию. «Прости меня, Реза. Ты знаешь, что я больше дочь своего отца, чем своей матери». «Они оба сделали вас тем, что у них получилось». «Благослови тебя, боги, за добрые слова, Реза. И, о, Митра, вот они!» Через ворота проходил самый настоящий караван. Четверо конных воинов, два паланкина, каждый из которых несло 8 рабов, четверо пеших слуг и еще четверо конных стражей, замыкающих шествие с тыла. «А конюху сказали изучить лошадей, пока он кормит и поит их, не так ли?» — настойчиво спросила Ливия. Узная, наездили ли охранники госпожи Дорис на своих лошадях или на взятых в наем, и хорошо или плохо накормлены их собственные лошади, это сказало бы ей о многом. То, что дом Лохри клонился к упадку, не составляло тайны. Но вот насколько быстро происходил этот упадок и насколько далеко зашло дело, еще требовалось узнать, и лошади могли бы кое-что подсказать. «Это был первый приказ, который вы отдали конюху, госпожа», — успокаивающе сказала Реза. Ливия хоть убей не могла припомнить, чтобы отдавала какой-то приказ. Она подозревала, что Реза сам отдал его, но если и так, его выполнят, словно он исходил от нее или впрямь от самих богов. Колдуны могли нагнать страху на ее слуг и устроить беспорядок в ее доме. Но людям пока неведомы чары, способная заставить кого-либо из дома Дамаос не подчиниться главному дворецкому. Караван теперь двигался по извилистой дорожке к портику. Реза поднял руку, и с крыши подала свой сереброшейный голос еще одна труба. Лошади начали нервно прядать ушами и горцевать, а всадники выглядели обеспокоенными. Когда помощники конюха выбежали заняться лошадьми гостей, носильщики остановились и опустили свою ношу на землю. Первой выбралась госпожа Дорис. По закону главой дома Лохри являлся ее сын. Но госпожа Дорис мало считалась с законами и еще меньше со злыми языками. Ее собственный язык был таким острым оружием, что даже те, кто называл себя другом юного Арфаса, не смели заикнуться бы о его правах, чтобы им не содрали заживо кожу, подобно разбойникам на шелковом пути в Кхитай. Следующим на землю сошел Арфас. Как всегда, у него был такой вид, словно он того и гляди шмякнется ничком в пыль. Как всегда, он уберегся от этого недостойного падения. На этот раз, увидела Ливия, он сделал это, не цепляясь за верх носилок, как утопающий за бревно. Он был, как всегда, коротко подстрижен, хотя такая прическа не шла к его длинному лицу. Но туника, плащ и сапоги у него были не только новыми, но и почти в тон. «Благословение нашего дома вашему, госпожа Дорис!» — церемонно поздоровалась Ливия. Госпожа Дорис, припомнив о хороших манерах, неторопливо отвела взгляд от статуи за дорожкой, а затем поднялась на портик к Ливии. Ростом она уступала Ливии, но была довольно-таки полнее в бедрах и груди. В молодости она считалась одной из первых красавиц Аргаса, и даже теперь в ее истинно черных волосах не проглядывала ни единой седой нити. Арфас подошел к двум женщинам, до такой степени не сводя глаз с Ливии, что чуть не споткнулся. Матери пришлось напомнить ему, что надо ответить на приветствие хозяйки. Ливия ненадолго отвернулась, неуверенная, что ей понадобится скрывать слезы или улыбку. Мужчина из Арфаса был неважный, но никто не заслуживал пребывания под каблуком у госпожи Дорис, как пребывал там он. «Я вижу, у вас есть одна из новых отливок бегуна Полиэмиуса», заметила госпожа Дорис. «Прекрасная работа для тех, кому по вкусу такие вещи». Пальцы Ливии не совсем чтобы скрючились в когти. С тех пор, как умер отец, ни одна встреча с госпожой Дорис не обходилась без какого-нибудь такого резкого замечания со стороны старшей женщины. Воистину, дом Дамаус владел одной из самых старых отливок шедевра Полиэмиуса, если вообще не оригиналом. Но госпожа Дорис предпочла бы скорее оказаться на дыбе, чем признать это, поскольку ее-то дом вот уже несколько лет был не в состоянии приобрести даже отливку менее известной статуи Полиэмиуса. «О вкусах и многом другом мы можем побеседовать более неспешно и с большими удобствами в доме. И если на виду остался хоть один осколок фарфора, то да помилует слуг боги, потому что Реза уж точно не помилует. Она подала руку Арфасу. «Идемте, сударь. У нас есть вино нового урожая из Немедии, о котором мне бы очень хотелось узнать ваше мнение». Пил-то Арфас мало, но должна же она была что-то сказать этому бедному гороховому шуту. Награда ей была слабая улыбка Арфаса и широко раскрывшиеся глаза госпожи Дорис, когда Арфас взял предложенную ему руку Ливии. Глаза у госпожи Дорис нисколько не сузились, и когда они проходили через потрепанный дворец. Ливия положилась на суждение Резы и руки слуг и не делала никаких усилий провести гостей через непострадавшие комнаты. Госпожа Дорис слишком часто здесь бывала, чтобы такое поведение не вызывало у нее подозрений. Розовые покои были настолько чисты, насколько требовалось, и устремлявшаяся спиралями к отверстию в центре потолка ползучая роза распустилась прошлой ночью пышными соцветиями. Их тонкий аромат без большого успеха боролся с терпким ароматом заморских духов госпожи Дорис. Слуги принесли подносы с фруктами и печеньем и большим кувшином охлажденного в снегу немедийского вина. Ливия как раз взяла кувшин, но вдруг замерла, держа сосуд на расстоянии вытянутой руки. У кромки охлаждающего сосуда отсутствовал кусок величиной с детскую ладонь. Один из кухонных слуг это проглядел, и даже Реза не мог быть везде. А раз так, то Ливия поклялась не поднимать скандала. Но ее остановка привлекла взгляд госпожи Дорис. «Ваши слуги, похоже, менее вышкалены, чем я их помню», — сказала старшая женщина. «Неужели неудача с подысканием хороших слуг одолела, наконец, даже дом Дамаус?» Судя по ее лицу и голосу, она казалась готовой станцевать на столе, если это так. Ответ же самой Ливии был столь же прохладным, как горные снега. «Нет, всего лишь ряд несчастных случаев, которые могли произойти с кем угодно, пока мы готовили дом к вашему приему». «Я б сказал, довольно-таки много несчастных случаев», — вставил Арфас. «Я видел, где прибрали. Прибрали-то отлично, но тем не менее...» Он оборвал фразу, когда Ливия позволила сорваться со своих уст одному словечку, которое дамам ее звание и положение и знать не полагалось, а затем нервно рассмеялся. «Извините, Ливия, если это нечто, о чем вы предпочитаете не говорить...» «Ничего позорного тут нет», — улыбаясь, успокоила его она. Это было самым умным, что она услышала от него за много лет, и теперь он действительно оправдывался перед ней, без побуждения со стороны матери и, судя по выражению ее лица, возможно, и без ее одобрения. «Тогда сделайте одолжение, давайте поговорим об этом», — живо предложила госпожа Дорис. «Мы, представители архонтских домов, должны вместе противостоять глупости, а то наши дворцы рухнут нам прямо на головы». «Если бестолковые слуги когда-нибудь погребут госпожу Дорис под обломками дворца Лохри, то Ливия призовет устроить в тот день общественный праздник. Но поскольку эта женщина была жива, и к тому же гостьей под ее крышей, она оставила эту мысль при себе». Они проболтали, перебрав утомительную вереницу рассказов об уроненных вазах, подгоревших блюдах и пролитых ночных горшках. «Хотелось бы мне знать, не замешана ли как-то во всем этом магия, чары, наведенные с целью затуманить рассудок вашим слугам?» — заключила Дорис. К счастью, сказала она это, повернувшись взять себе еще винограда, и потому не увидела, как вздрогнула Ливия. С усилием овладев своим голосом, младшая из женщин переспросила. «Магия? С таким же успехом можно обвинить и атлантов». «Магия была изгнана из Аргаса не так уж и давно», — ответила Дорис. «И когда я 2 дня назад ужинала у господина Акимаса, то случайно услышала, как 4-й архонт говорит, что он не хотел бы тратить народные деньги на наем ведьмоискателей». «Кто? Господин Акимас или архонт?» «Архонт, конечно. Хотя теперь, когда я вспоминаю об этом, Кажется, господин Акимас придерживался того же мнения. Он явился в дом с таким видом, словно очень устал и приуныл, но... К тому времени, когда госпожа Дорис закончила перечислять, что носил, ел и говорил каждый из гостей, Ливия уже откровенно ерзала, а Арфас сидел с таким видом, словно и он заерзал бы, если б посмел. Ливия снова улыбнулась ему, и он рискнул ответить ей тем же. «Хотел бы я знать, а прав ли Архонт с господином Акимасом?» — сказал Арфас. «Был ведь и тот речной дракон, которого убили несколько дней назад у Великого моста через город. Рыбаки потеряли из-за чего-то десяток женщин и детей, но никто и не представлял, что это из-за речного дракона, первого увиденного на Хороте за целый век. Или так, во всяком случае, я слышал». «Невозможно услышать правду на попойке с капитанами воителей», — резко сказала госпожа Дорис. «Но, мать, они определенно говорили так, словно это произошло. Зверя убил один капитан вольных мечей. Он нырнул в реку после того, как один из его людей упал с моста и застал зверя пожирающим...» «Не забывай, что ты находишься за столом с дамой, Арфас», — прервала госпожа Дорис. «Вспомни, чему я тебя учила насчет того, о чем тут можно говорить». У Ливии возникло сильное искушение снова употребить то неподобающее даме слово или даже несколько таких. Если госпожа Дорис онемеет от шока, то, возможно, Арфас снова обретет дар речи. А, возможно, и рак свистнет. А еще, более вероятно, госпожа Дорис оправится, вновь обретя способность и говорить, и соображать, и станет гадать, почему это Ливия проявляет такое любопытство к этой истории с речным драконом. Век назад было то время, когда магию выбросили из Аргоса, или так, во всяком случае, утверждали свитки. Век как без магии, так и без речных драконов. А теперь, на протяжении нескольких дней, в ее доме устроили беспорядок с помощью магии, а по Хороту шнырял речной дракон. Она не станет терять зря дыхание, молясь о том, чтобы это оказалось всего лишь совпадением. Вместо этого она поговорит с Резой. Тому редко требовалось покупать себе выпивку в одной из нескольких таверн, но если он это сделает, то иные языки могут развязаться. Наверное, он даже сможет поговорить с тем капитаном вольных мечей. Ливия снова переключила свои мысли на гостей. Для госпожи Дорис хватило бы и половины ее внимания. Но игнорировать бедного Арфаса было бы все равно, что пинать щенка. Глава третья. Есть в Хайбарии страны и пожарче, чем Аргос. А воздух на вершинах бывает и поразреженнее, чем тот, которым человек дышал на склонах Рабирийских гор. Попадается работа и тяжелее, чем рубить лес в этих горах. В свое время Конан вынес все три подобных испытания, и вдобавок еще закованным в рабские кандалы. Но никогда не выпадали на долю кемерийца сразу три неприятности одновременно. Тем более тогда, когда ему требовалось возглавлять отряд бойцов или спасаться от погони. Заработать дополнительные две драхмы залога представляло для Конана немалую трудность. За исключением горстки бойцов, оставшихся в деревне на Хороте, кемериец желал, чтобы парни держались вместе. Он знал это выражение в глазах слишком многих аргосийцев. Если хоть один из отряда попадет в беду, из-за этого пострадают все. Чем больше их находилось у него на глазах, тем меньше хлопот они создадут. Так, во всяком случае, считал Конан. Он понял, что немногие аргосийцы наймут целый отряд вольных мечей. Мало у кого имелось столько золота, и еще меньшее число имело работу, которая требовала стольких свежих рук и продолжалась бы достаточно долго, чтобы позволить воинам заработать на свой залог. День проходил за днем, а никакой работы не было. Но зато были капитаны воителей, и не только Эльгиос, которые намекали, какой будет судьба отряда, если он вскоре не найдет работы. «Для начала ты теряешь собственное серебро», — сказал Конану однажды вечером один такой капитан, за вином лишь немногим лучше уксуса. «А потом не придется долго ждать, прежде чем мы попросим вас сделать милость вернуться туда, откуда пришли». вернуться через границу Аргаса, в Афир, в пограничье, где бивачные костры воинов Искандриана сверкали теперь с вершин холмов в пределах видимости с Хората. На этот раз Конану и его воинам не избежать обнаружения, даже если аргасийцы не станут любезно предупреждать афирцев об их приходе. Повидав теперь аргасийцев, Конан не доверил бы ни одному из них охранять честь своей сестры, если ему предложат продать ее в таверну по сходной цене. «А если мы предпочитаем не умирать в Афире?» «Значит, вы предпочтете сделать то же в Аргасе, капитан. Скольким воителям вы можете дать бой?» «Гораздо большему числу, чем вы, похоже, думаете, если у вас хватит глупости навязать нам бой». «А, но глупость-то эта будет тогда не наша. Или, по крайней мере, она будет разделена между нами. Что скажут об этом боги, я предоставляю узнать тебе. Ты, по всей вероятности, встретишься с ними раньше меня». Конан боролся с желанием доказать, что, по крайней мере, в этом воитель лжет, сломав ему шею на месте. Но если он это сделает, то больше 12 воинов, присягнувших кимерийцу, умрут от медленного повешения или еще более медленного сажания на кол. У него лишь дернулись спазматически руки. «Мы вместе выпили, кимериец», — продолжал воитель, «и поэтому я могу оказать тебе услугу». «На услугах аргасийцев быстро похудеешь», — проворчал Конан. «Только не на этой, по-моему. Если твои ребята достаточно крепкие для трудной работы, то ищите ее в Рабийских горах». «Что за работа?» «Добывать руду, ломать камень, подновлять дороги, валить лес, кто знает. Все меняется в зависимости от времени года, равно как от капризов купцов». Этому-то Конан мог поверить. Его опыт знакомства с купцами привел его к убеждению, что по части капризов они могли потягаться за честь самими богами. Что же касается остального, это имело столько же смысла, сколько все слышанное им в Аргасе. Поэтому он купил еще вина и поблагодарил капитана, а на следующий день стал добиваться и получил право забрать своих людей в горы. Они ворчали и ругались, двое дезертировали, но остальные по-прежнему оставались с ним, когда северный горизонт пронзили зазубренные пики, а подолом зазвучало эхо от тюкающих топоров. Господин Акимос с кряхтением повернулся, тщетно пытаясь облегчить боль в спине и ягодицах. Он также распустил ремешок кавалерийского плаща, который, казалось, так и норовил спилить ему голову с плеч. Ничто не могло изменить того факта, что он был слишком стар, чтобы вообще ездить по этим горам, не говоря уж о том, чтобы проделывать это, надев на себя личину. Более того, не просто личину, а личину, которая требовала, чтобы он ездил с небольшим эскортом на лошадях, приобретенных у скупщиков кляч. У него, однако, не было выбора. Если б поднялся шум вокруг того, что он поехал на север поговорить с драконобойцем, то эта новость дойдет до ушей Скирона скорее раньше, чем позже. Тогда он может быстро оказаться в еще худшем положении, чем прежде. Скирон вполне мог повергнуть драконобойцев в поединке чар. И даже если он потерпит поражение, у Акимоса по-прежнему будет только один колдун, и он будет зависеть от милости этого человека, вместо того, чтобы, имея двух, разыграть их мощь друг против друга. Он натянул поводья и поднял руку, делая знак ехавшим за ним. «Пора дать лошадям передохнуть. И ради Митры, передайте мне флягу». Вино, выпитое в количестве достаточном, чтобы притупить боль, опрокинуло бы его с коня. Но глоток другой обмоют навязший у него в зубах песок и напомнит ему о мире за пределами этих гор. Поднеся флягу ко рту, Акимос услыхал принесенный ветром звук тюкающих топоров. Затем вдруг тюканье сменилось гневными криками. Он сунул флягу за пояс и пришпорил коня. Они зацокали копытами, подымаясь по тропе, и охранники на скаку обнажали мечи и надевали тетивы на луки. Конан не нуждался ни в каком предупреждении Талуфа Шемита, что близнецы дошли до точки. Он уже не один день наблюдал за ними так же пристально, как и маленький мастер драться на ножах, к которого он сделал своим сержантом. Поэтому, когда он услышал гневный крик Джаренза, то сразу обернулся. Когда он увидел этого юнца, прыгающим на одной ноге, держась обеими руками за окровавленную стопу и ругаясь, то двинулся вниз по склону. А когда увидел, что приближаются охранники, то бросился бегом. Талуф бежал, не отставая от него ни на шаг. Но он кое-чему научился за те немногие дни, что пробыл сержантом. Его нож все еще оставался в ножнах. Кемериец и Шемид добрались до упавшего сверху дерева в тот же миг, когда брат Джаренза, Вандар, добрался до него снизу. Охранники стремительно обернулись. Один поднял дубину, а другой — короткий кнут. Кнут рассек воздух на расстоянии вытянутой руки перед носом Вандара. «А ну за работу!» — прорычал охранник. «Мы сами позаботимся о твоем брате!» «Как позаботились о веревке, такой же гнилой, как пища в столовой!» — выкрикнул Вандар. Его голос чуть не прервался от ярости. Он шагнул вперед. Кнут снова щелкнул, на этот раз огрев его по плечу. Вандар издал гортанный звериный рык и бросился на охранника. Он так и не завершил своего броска. Когда он его начал, между ними нырнул Талуф, кинувшись под ноги Вандару. Высокий юноша растянулся на земле. Охранник поднял кнут огреть Вандара по спине. Кнут так и не обрушился. Через плечо охранника метнулась длинная рука кемерийца, ловя кнут на лету. Быстрый выверт, и язык кнута обмотал массивную руку кемерийца. Охранник быстро обернулся, и сапог Конана зацепил его ногу за голень. Он продолжал крутиться, потеряв равновесие, и грохнулся на земь, тогда как кнут остался болтаться на руке Конана. «Я верну его тебе, когда ты научишься не применять его против свободных людей», — пообещал Конан. «А кто сказал, что вы, обезьяны, свободны?» — осведомился охранник с дубинкой. Он все еще стоял, подняв дубинку, но отступил от боя на расстояние, которое он явно считал безопасным. «Это было записано в свитке обязательствия», — начал было Конан. «Что, ты умеешь читать? Кемериец, умеющий читать, такая же шутка, как и летающая корова. Сегодняшний день полон их!» Конан поднял одной рукой охранника над землей, в то время как другой вырвал из его обмякшей руки дубинку. «Сегодняшний день будет для тебя полон сломанных костей и недостающих зубов, если ты не укоротишь свой язык. Позови своего командира. Я переговорю с ним об этом деле, и сейчас же!» Охранник едва ли мог удалиться быстрее, даже если бы им выстрелили из осадной машины. Кнутобой поднялся, посмотрел на свой кнут, а затем поглядел на Талуфа. Шемид стоял, положив руку на рукоять кинжала. У Вандара оружия не было, но его лицо обратило бы в бегство и демонов. Конан ткнул большим пальцем через плечо в сторону низины. «Сходи за лекарем. Если он слишком пьян, чтобы лезть в гору, принеси его мази и повязки сам. Я в свое время залечил несколько ран. Ты...» Конан натянул кнут между двух рук, его мускулы сократились, и прочная кожа разорвалась, словно нитка. «Иди, или следующая рана, которой я займусь после раны Джаренза, будет твоей!» Охранник счел благоразумным повиноваться, хотя отбыл он совсем не так резво, как его товарищ. Конан повернулся к Джарензу. «А теперь давай посмотрим твою ногу». «Спасибо, капитан, спасибо!» — запинаясь, проговорил юноша. «Я никогда не смогу отблагодарить тебя!» «Нет, сможешь!» — предрек Конан. «Отблагодари меня, держа язык за зубами, когда сюда поднимется капитан. Если дело решится между нами двумя, мы, возможно, закончим этот день без новой драки». «Да, капитан, конечно, капитан, я буду нем как...» «Начни тотчас же!» Рот у Джаренза открылся, однако юноша не проронил ни слова. Талуф и Вандар рассмеялись. Конан пожелал, чтобы и он смог найти какой-то повод для смеха. Судя по движению ниже по склону, капитан охранников уже поднимался и с конным эскортом. Поднимаясь на лошади по склону, Акима слышал пение труб и стук барабанов. Мимо пробежали охранники с дубинками и короткими мечами в руках, обходя Акимаса так, словно тот ехал на черепахе. Охранники исчезли за поворотом тропы, где их приветствовали новые крики. Акимас чуть не пришпорил коня, да вспомнил, в каком тот состоянии. Проклятие. В следующий раз для вылазки нужно оседлать самого резвого скакуна. За поворотом лежала поляна, недавно очищенная от леса. Куча обессученных бревен лежала готовая к скату в реку и сплаву по течению. На этой куче стоял великан. По его широченным плечам разметалась грива спутанных черных волос. Огромные руки так и плясали, подавая знаки, сигналившие шнырявшим кругом оборванцам с топорами и кувалдами. Акимас не служил ни воителем, ни охранником каравана, ни тем более кондотьером, но он видел в действии всех троих. И он понял, что видит боевого капитана, готовящего своих людей к сражению. Лагерные охранники наверняка это тоже понимали. Они крепко сжимали в руках оружие. Но даже лучники, которым опасность угрожала в меньшей степени, побледнели и покрылись потом. Все держались на почтительном расстоянии, даже капитан. Этот деятель повернулся к Акимасу. «Господин! Придержи язык, дурак! Тогда, советик, лучше держитесь подальше. Этот сумасшедший кемериец и его люди избили двух моих охранников и отказываются отдать себя в руки правосудия!» Посмотрев на людей, при помощи которых капитан заботился о соблюдении этого правосудия, Акимас обнаружил, что его симпатии на стороне кемерийца. Да и представлением капитана о правосудии он тоже не стал бы доверять. В памяти у Акимаса что-то замерцало, а потом запылало ярким светом. Не говорилось ли про драконобойца, что тот, похоже, родом из Кемерии? «Эй, капитан!» — позвал Акимас. «Я советник господина Акимаса. Он ищет колдуна, убившего дракона у великого моста через город. Вы не знаете, где его можно найти?» На лице кемерийца промелькнуло нечто, могшее быть весельем, но голубые глаза оставались такими же холодными, как северное небо. «Возможно. Если б я знал, то, возможно, даже сказал бы вам, если бы вы сделали это стоящим потраченного мною времени». Акимас с усилием сохранил серьезное лицо. Капитан охранников выглядел находящимся на грани припадка. «Сколько для этого потребуется?» — спросил Акимас. «Мой хозяин знает цену сведениям, а также знает цену драхмы». «Сколько драхм потребуется для оплаты штрафов моих людей?» Акимас вопросительно посмотрел на капитана охранников. Тот пожал плечами. «Это зависит от суждения торговца лесом и вреда, причиненного охранникам. И сколько нам надо ждать этого? Больше, чем считанные дни, меньше, чем месяц. А я тем временем должен вернуться к господину Акимасу и объяснить ему, почему я не смог найти колдуна?» Если б капитан тут же на месте рухнул замертво, Акимас не удивился бы. Он начинал находить это забавным. Торговля была у него в крови. Этим искусством он овладел настолько хорошо, что мог бы заниматься им с равным успехом и в тюрьме, и на борту корабля, или здесь, где в северный горизонт вонзались горные пики. «Нет, то есть я могу назвать цену, но если мой хозяин не сочтет ее достойной...» «Мой хозяин ему доплатит. На самом-то деле он уже договорился с твоим хозяином предоставить мне судить в подобных делах самому». Теперь лицо капитана выражало не столько страх, сколько жадность. Акимас спешился и хлопнул его по плечу. «Брось, дружище, наши хозяева уже договорились. Так зачем нам ссориться?» Капитан с лязгом захлопнул рот, а затем дернул головой. «Совершенно незачем, если у вас есть 100 драхм». «100?» Голос у Акимаса сделался визгливым, как у свежевыхолощенного поросенка. «Да мой хозяин выпустит мне кровь, если ему придется заплатить больше 60! Мой тоже выпустит мне кровь, если его охранники побегут, потому что их не защищает правосудие!» 100 драхм — это не правосудие для двух пострадавших охранников. Это выкуп за крон принца Аквилонии. Ну, возможно, 70. Акимос отвернулся туда, где его улыбку мог увидеть только его конь. Этот человек согласился поторговаться. Пусть же теперь узнает, что значит торговаться с торговым магнатом Аргаса. Конан следил за торгом с плохо скрытым весельем. А Талуф тогда же не трудился его скрыть. Остальные бойцы отряда не сводили глаз с охранников. Если дойдет до боя, луки охранников весьма помогут им компенсировать недостаток в численности, по крайней мере, пока не падут лучники. Конан не особо жаждал боя. Будь он один, он бы уже давно перебирался через горы. В той стороне лежали Изенгара и Аквилония, и ни та, ни другая страна не поднимали такого шума, как аргасийцы по поводу того, откуда взялся человек, хорошо владевший мечом. Но более 12 связанных с ним присягой людей были слишком большой группой и для того, чтобы бросить их тут, и для того, чтобы вести через горы. Он должен устроить их судьбу здесь, в Аргасе. И, возможно, всего лишь возможно, боги послали ему способ в лице этого господина Акимоса. Если этот человек — агент магната, а не сам магнат, то он, Конан, верховный жрец Сета. Наконец капитан охранников крякнул и кивнул. «Я приму это предложение. Но если твой господин откажется от него, то вам лучше бежать, спасаясь от меня в дебри пиктов». «Да не бойся», — ответил купец. «Я слишком стар и толст, чтобы оставлять службу у моего господина. То, что я сказал тебе, — чистая правда». Конан ждал, сложив руки на груди, покуда драхмы переходили из рук в руки. Когда купец поднялся по пням к нему, кемериец протянул ему вместо приветствия раскрытую ладонь. «Итак, капитан, надеюсь, мое хозяйское золото купило мне что-то стоящее». Конан усмехнулся. «Вы поверите, что я и есть тот драконобоец?» Удивление купца было очевидным. «Ты колдун?» Теперь настала очередь Конана проявлять удивление, но он старательно скрыл его. Какая тут затевалась игра, что магнату Акимосу понадобился колдун? То, что те были в Аргасе редкостью, являлось тем немногим хорошим, чего кемериец узнал об этой стране. Лучше всего сказать что-то звучащее внушительно, независимо от того, правда это или нет. «Я обладаю кое-какой небольшой властью над оружием», — заявил Конан. «Не могу сказать, помогло ли мне это в схватке с драконом или нет. Я определенно слышал, что эти твари магические, так что те силы не могли принести дракону ничего хорошего, а мне никакого вреда». «Безусловно», — согласился человек в плаще. Он огляделся по сторонам, проверяя, нет ли кого в пределах слышимости. «Капитан Конан. А, тот самый, который командовал кондотьерами в Афире. Похоже, у твоего господина везде и шпионы. Он может себе это позволить, а знание может принести еще больше богатства. И это верно не только для купцов. Это может быть верным и для тебя тоже». «Какое знание?» «Твоя магия». «Моя...» Конан закрыл рот, решив, что услышанное им было и в самом деле тем, что сказал Акимос. Это еще не означало, что они оба не сошли с ума, но зато делало Акимоса даже более интересным. «Да, твоя магия», — продолжал Акимос. «Ты будешь щедро вознагражден, если применишь ее для защиты одной юной дамы, моего друга, страшно нуждающейся в помощи». Пока купец рассказывал свою историю, Конану пришлось несколько раз бороться с порывом рассмеяться Акимосу прямо в лицо. Но когда рассказ о владеющих магией врагах госпожи Ливии подошел к концу, в голову ему вдруг пришла одна непроизвольная мысль. «Я согласен служить этой даме, насколько мне по силам», — сказал Конан. Уже это-то, по крайней мере, было правдой. «Но я не только кудесник, но и капитан. Эти люди связаны со мной присягой. Я не оставлю их на милость типов вроде того капитана охранников». «Твой отряд, конечно же, отправится с тобой», — начал Акимос. Конан дал купцу поболтать на здоровье, прежде чем объяснить, какую сумму требовалось еще выплатить в качестве залога Аргасу за его людей. Лицо купца несколько утратило свой цвет, и он на короткое время лишился дара речи. Однако довольно быстро справился с оторопью. «Конечно, капитан Конан. Не все из врагов госпожи Ливии могут ударить по ней магией. Хорошие бойцы со сталью в руках тоже могут понадобиться. Сколько своих людей вы думаете привести?» «Всех». «Всех?» «Всех, кто пожелает остаться с отрядом. А это, по меньшей мере, 12». Акимос, похоже, производил в уме какие-то вычисления. Конан усмехнулся и хлопнул купца по плечу, с достаточной силой, чтобы заставить его пошатнуться. «Брось, приятель! Твой хозяин расщедрился на 100 драхм. И еще 100 не опустошат его сундуков. 100 — наш залог. Однако неплохо бы облачиться в приличную одежду и обуть приличные сапоги. Госпожа Ливия никого из нас не поблагодарит, если мы заявимся к ней на порог, выглядя словно заправские нищие Агропура». «Да», — протянул Акимос. Торг пошел быстро, но вернул улыбку на лицо Акимоса. Наконец купец вернулся к своему коню и отсчитал еще денег. Конан сел на подвернувшееся бревно и трижды стукнул по нему кулаком. Из выемки в земле под бревном вылез Талуф, стряхивая с одежды щепки на землю. «Ну, Талуф! Ну, Талуф!» «Ну, капитан, если бы я увидел это на базаре, то мне захотелось бы узнать, где он украл то, что пытается продать». «Я думаю о том же. Но притвориться колдуном для какой-нибудь богатой старой корги — неплохой способ выбраться отсюда. По крайней мере, это оплатит нам залог и заберет нас в Мисантию. А потом служба кондотьерам научит быстро соображать и развивать ловкость рук». «Это почти так же хорошо, как быть вором, а?» Конан решил, что Талуф вспоминает собственную прежнюю карьеру, а не карьеру своего капитана. Своей склонностью тащить чужие кошельки и спать с чужими женами, Талуф заслужил немало смертных приговоров, и не только в своем родном Шеме, но и в других странах. «Нам надо послать гонца к ребятам в деревню», — вспомнил Конан. «Кто лучше всего подходит?» «Вандар». «Джаренс в нем не нуждается?» «Он хром, но не искалечен. А Вандар теперь готов ради тебя пройти огонь и воду. Лучше нагрузить его работой, пока не пройдет этот приступ». «Когда ты в последний раз кому-либо доверял, Талуф?» «Это было на 5-й... Нет, на 4-й день моего наречения». Конан издал негодующий звук и поднялся. «Позаботься о людях, сержант. А я собираюсь посмотреть, не знает ли наш друг-купец приличной винной лавки в дне езды отсюда».